Глава 25. Когда морок сна еще не успел рассеяться, первым чувством становится удовольствие от теплых, комфортных объятий человека, который нравится. И первое, что мы делаем, это улыбаемся друг другу, но лишь на секунду. Когда сон окончательно рассеивается, включается разум. Мой начинает кричать. Почему мы спим в обнимку? Это я его обняла или он меня? Неловко-то как. По глазам Демида понимаю, что он тоже не помнит, как мы так уснули. Мы убираем руки друг от друга и одновременно садимся по разным краям кровати. Я надеваю тапочки и поправляю пижаму на груди, слышу, что Демид натягивает футболку. «Все нормально, мил?» «Да», — отвечаю, борясь с неловкостью. К щекам жар приливает. Мы одновременно встаем и смотрим друг другу в глаза. «Между нами ведь ничего не было?» — неуверенно уточняет Демид. «Я бы запомнил такое». «Нет, ничего. Я сама легла на кровать. Ты уже спал». Хватаю свой телефон, халат и открываю дверь из комнаты. «Ты куда?» «Пойду в соседний душ». «Собирайся, я не буду мешать». Ступаю одной ногой в коридор, и Демид говорит мне вдогонку. «Увидимся у алтаря». Я замираю в дверях и отвечаю, не обернувшись. «Да». Выбегаю из спальни с чувством неловкости, как если бы он увидел меня голой. Но ведь ничего такого не было. Сама до конца не понимаю, чего так стыжусь. Наверное, того, что мне нравится его близость. И это чувство все сложнее скрывать. Но у нас же контракт, чувство под запретом. Я не хочу потом на всю жизнь остаться должницей из-за того, что нарушу условия. Хотя, мне кажется. Но только кажется, что я нравлюсь Демиду. Я могу ошибаться. Мне сложно теперь отличить обычную похоть от реальных чувств. Я понимаю, в чем разница. Но после того, как обожглась с Эдиком, не уверена, что так уж умею распознавать ложь. Не буду сейчас об этом думать. Надо сосредоточиться на нашей цели, на свадьбе. Мне хочется, чтобы она прошла легко. Сегодня нас с Демидом распишут, а сама свадебная церемония пройдет в особняке. Тут есть и банкетный зал, и роскошная терраса. Мы все сошлись во мнении, что вряд ли найдем в городе место лучше. Эта свадьба будет куда роскошнее моей прошлой, но есть кое-что, что заставляет сердце сжиматься от печали. Это моя мама. Я понимаю, что свадьба не настоящая, но мне так грустно от мысли о том, что мамы здесь нет. После душа я отдаюсь в руки мастеров, которые должны собрать мне образ невесты. Пока меня красят, сушат и укладывают, я слушаю аудиокнигу по этикету. Мне сложно сосредоточиться в такой обстановке, когда вокруг суматоха. Но хочу сегодня на свадебном ужине быть хоть немного подкованной в этом вопросе. Надо показать Елизавете Радиславовне, что я тоже могу быть леди. Мне собирает нежный образ. То, как я выгляжу, полностью моя инициатива. После неудачного наряда, на который клюнул Эдик на встрече выпускников, я не хочу ничего вычурного. У меня простое белое платье в пол, нет ни пышной юбки, ни стразов, но от этого оно не хуже. Напротив, минимум деталей добавляет наряду очарования. Мои волосы уложены крупными локонами с минимальным количеством лака. Не хочу пахнуть перед Демидом, как свежеокрашенная скамейка. Макияж тоже легкий, как весь образ. И я остаюсь им очень довольна. Все приготовления к свадебной церемонии пролетают для меня, как кадры на быстрой перемотке. И вот я даже не замечаю, как уже стою у начала дорожки, усеянной лепестками роз, и мои руки слегка дрожат, сжимая букет. Рядом со мной подружки-невесты в одинаковых платьях. Зелень сада, белоснежные стулья для гостей и огоньки гирлянд создают сказочную атмосферу. Я не знаю почти никого из гостей и стараюсь не думать, что Елизавета Радиславовна, сидящая в первом ряду, будет следить за каждым моим движением. Эта свадьба фиктивная. но мое сердце предательски пропускает удары каждый раз, когда я думаю о Демиде. Он стоит у арки, высокий, уверенный, невероятно красивый. Его взгляд ловит мой. Демид едва заметно кивает мне, как бы поддерживая. Я делаю шаг вперед и чувствую, как мир вокруг становится тише. Кажется, все гости исчезают, даже образ свекрови меркнет. Остаемся только мы с Демидом. С каждым шагом я ощущаю, как напряжение в груди сменяется теплом. Реальным, пугающим и таким приятным. Когда я подхожу к Демиду, он берет меня за руку. «Привет», — улыбается мне. «Привет». Я заглядываю ему в глаза. «Ты невероятно красивая», — говорит мягко, с нежностью. Его пальцы горячие и сильные переплетаются с моими. Я уже не обманываю себя. Мне хочется, чтобы этот союз был чем-то большим, чем договор. Оркестр играет приятную мелодию, ведущий говорит красивые слова, но я слышу все как сквозь стену. Мое внимание сосредоточено на Демиде, на том, как он смотрит на меня. Как-то иначе сейчас, будто с влюбленностью. Неужели он такой хороший актер, кто бы знал? Когда приходит моя очередь сказать «да», я делаю это почти шепотом, но голос не дрожит. Это «да» звучит слишком искренне для нашего соглашения. И я замечаю, как уголки губ моего мужа слегка поднимаются. Демид обнимает меня за талию и накрывает мои губы своими. Мир начинает кружиться перед глазами, и я закрываю их, чтобы не упасть. Чувствую, как моя кожа горит от его прикосновений, как губы пульсируют под его губами, как все мое тело жаждет, чтобы поцелуй не заканчивался. А Демид и не думает останавливаться. Гости начинают считать секунды, но для нас время замирает. Все в этот момент кажется настоящим. Его прикосновение, тепло, присутствие. Мой разум кричит, что это спектакль. Но сердце больше не слушает. Это поцелуй не просто часть шоу. Я это чувствую. Но невозможно так целовать человека, которому ничего нет. Когда наш поцелуй заканчивается, мы беремся за руки, и гости аплодируют. Хлопает даже Елизавета Радиславовна, что не может не радовать. Я улыбаюсь и в этот момент чувствую такое счастье, как если бы это была моя настоящая свадьба с любимым человеком. После церемонии мы переходим в большой банкетный зал. Гости рассаживаются за свои столы. Ведущий говорит речь, поздравляя нас. Вечер снова крутится, как кадры на перемотке. Шум голосов, смех гостей, звон бокалов. Все смешивается в феерии праздника. Я улыбаюсь, даже не притворяясь, когда Демид то и дело наклоняется ко мне, чтобы пошутить или просто что-то сказать. «Кажется, этот фокусник под шафе», — говорит мне на ухо. Я смотрю на артиста на сцене. Он пытается достать что-то из своей шляпы, но оттуда ему на брюки выливается подкрашенная вода. Удивляется фокусник абсолютно искренне. «Кажется, этого он не планировал», — шепчу Демиду в ответ и хихикаю. «Больше не обращусь к этому организатору», — заявляет мой муж серьезным видом. Я делаю глоток минералки и ловлю на себе взгляд Елизаветы Радиславовны. Тогда я тянусь к Демиду и целую его в губы. Так же страстно, как и в первый раз. «Ты чего?» — спрашивает, улыбаясь. «Мама смотрит». Мне начинает нравиться это представление. Кадры продолжают крутиться, нам вручают подарки, кто-то поет и танцует. Я искренне хохочу над конкурсами. На один из них ведущий вызывает Демида. Я думаю, что Беркутов откажется, но он идет участвовать. Демид и еще 5 мужчин едят на скорость пирожное. Конкурсанты начинают интенсивно кусать и жевать, как хомячки, набивая щеки. Зрелище призабавное. Я смеюсь до слез, когда серьезный биг-босс Беркутов первый съедает свою порцию. В качестве трофея он приносит мне бурого плюшевого медвежонка, которого ему дали за победу. Демид подмигивает мне, у него явно отличное настроение. А я и не думала, что он так может. Просто веселиться от души, Выглядеть на людях глупо и не быть вечно серьезным. Значит, у нас больше общего, чем казалось. Когда активная часть конкурса заканчивается и гости начинают разбредаться по залу, я иду к Саше. Обещала, что найду для него время на свадьбе. Он хотел поговорить. «Милка!» — друг обнимает меня. «Давай сюда!» Сажусь на свободное место Сашиного соседа по столу, пока тот вышел. «Как тебе свадьба?» — улыбаясь Сашке. Он окидывает взглядом зал. «От вас меньшего размаха и не ожидал». Я сама в шоке. «Красивое платье! Сама шила?» «Нет, Саш, они мне не дали, представляешь? Боялись, что я не успею. Но мне кажется, я правда могла не успеть в этой суматохе». «Милка!» Саша с улыбкой протягивает мое имя, откинувшись на стуле и оглядывая меня. «Выглядишь такой счастливой! Глаза горят!» «Правда? Мне почему-то становится стыдно от мысли, что Саша узнает о моих чувствах. Ну так, стараюсь. Я наклоняюсь ближе к нему и понижаю голос. Для свекрови». Саша задумчиво кивает. «Так о чем ты хотел поговорить?» «О мальчишнике Демида». Друг переходит на серьезный тон. «Точнее, о том, что там было».